Северус невольно поморщился от такой грубой просьбы. Неужели он действительно думал, что нашел того, кто был наследником? В этот момент Северус снова обратил внимание на кровь, испачкавшую одежду мальчика. Гарри, казалось, заметил, на что он смотрит. На мне не человеческая кровь, а обезьянья. В таком состоянии, в каком обезьяна была до этого, нормировать наследника было бы довольно сложно, поэтому мне пришлось кое-что добавить. Я знаю законы, касающиеся веритасерума, и они фактически не распространяются на нелюди, так что и здесь не стоит беспокоиться, сказал ему Гарри. Его, похоже, действительно не волновали некоторые этические нормы, касающиеся того, что он только что сказал и на что намекал, но Северус тоже не был образцовым членом общества. «Не думайте, что вам следует рассказать об этом директору?» – спросил он. Он не был против того, что предлагал Гарри, но ему было интересно, почему тот обратился к нему с этим вопросом напрямую. Директор любит хранить секреты. Кроме того, директор или не директор, но за зельем нам все равно придется обращаться к вам. Я сам начал варить его, и оно должно быть готовым в течение полного лунного цикла, при условии, что я действительно сварил его правильно. Северус согласился с этим и на мгновение задумался, ему было очень любопытно. «Подождите здесь минутку», — сказал он, возвращаясь в свою каюту и доставая пузырек с сильнодействующей сывороткой правды. Вернувшись к двери, он посмотрел на Гарри и сказал: «Очень хорошо, пойдемте». Он ожидал, что Гарри приведет его туда, где держат этого наследника, возможно, под присмотром его семьи или друзей. Чего он никак не ожидал, так это того, что мир вокруг него изменится и вернется в виде совершенно другой комнаты. Внезапно изменившееся окружение слегка встревожило его. Это не было похоже ни на отпарирование, ни на порт-ключ, ни на перемещение камином, ни на какую-либо другую форму магического путешествия, о которой он знал. Возможно, это было то, что сделал тот человек, Зилредж, когда Гарри отдал ему свою палочку. Северус на мгновение оглядел свое новое окружение. Комната не была особенно большой, но и не была шкафом для метел, что, пожалуй, лучше всего подходило для ее описания. Похоже, здесь не было ни дверей, ни окон, и быстрое заклинание обнаружения показало ему наличие вентиляционных чар, которые поддерживали свежесть воздуха. Освещение обеспечивалось несколькими светящимися рунами на потолке, которые позволяли осмотреться. В двух углах комнаты стояли два доспеха. Оба они, казалось, были сосредоточены на стене прямо перед Северусом. В углу валялась изуродованная туша обезьяны. Судя по всему, ей отрезали голову вместе с несколькими другими вещами. Рядом лежал какой-то дневник. В целом комната выглядела довольно пустой, если не считать нескольких пятен крови. Стены были кремового цвета, потолок выкрашен в белый цвет, и это было практически все. Единственное, что не соответствовало этому правилу, было то, что находилось прямо перед ним. Он предположил, что именно на него и были направлены доспехи. Своими размерами оно напоминало пугало, но больше походило на соломенную куклу размером с человека. Казалось, она была прикреплена к стене кандалами, цепями и чарами, что было довольно чрезмерно для куклы, но больше всего внимания привлекало ее лицо. Он увидел, для чего использовалась голова обезьяны. Верхняя и нижняя челюсти находились спереди, там, где должен быть рот соломенного человека, с зубами, языком и губами. Голосовые связки и часть горла были соединены с ней, и обе они были соединены с комком розовой и серой плоти в чаше, который, вероятно, был мозгом. Мозг находился в чаше и в каком-то растворе, от которого у Северуса подергивался нос, хотя он не мог точно описать его. По обеим сторонам соломенной головы находились уши, которые соединялись с мозгом, а вот глаза, похоже, полностью отсутствовали. «Кто это?» – спросил он. Он не ожидал, что соломенное существо ответит. «Кто там? Кто ко мне обращается?» – спросило оно, и глаза Северуса расширились от ужаса. «Что это было?» «Оно было живым, это был человек», – он посмотрел на Гарри, который просто выглядел очень рассерженным. Мальчик протянул руку, и Северус, не задумываясь, вложил в нее пузырек с веритасерумом. Он наблюдал, как Гарри шагнул вперед и насильно влил в существо три капли зелья. «Какое твое полное имя?» – спросил он. «Что бы это ни было, Гарри оно явно не устраивало». «Том Марвел Риддл», – монотонно ответила соломенная тварь. «Какие титулы или псевдонимы ты использовал когда-либо?» – снова спросил Гарри. «Сами знаете кто, тот, кого нельзя называть, темный лорд и лорд Волдеморт», – ответила соломенная фигура. Северус был ошеломлен. Это был он, эта конструкция, которую собрал Гарри, была темным лордом. Он бросил взгляд на Поттера, но мальчик выглядел очень недовольным, так что было сомнительно, что он пытается вернуть его к жизни. «Кто ты? Какой метод предотвратил твою смерть?» – спросил Гарри, и Северус с любопытством поднял глаза. Это могло дать ответы на многие вопросы. «Я, Крестраж, вот что предотвращает мою окончательную смерть». Северус никогда раньше не слышал о Крестражах, так что это, должно быть, какая-то очень непонятная магия. «Что такое Крестраж? Как его делают и как его уничтожить?» – спросил Гарри. «Крестраж – это фрагмент, оторванный от души. Он создается с помощью определенного ритуала и смерти невиновного человека. Он может быть уничтожен вещами, которые могут преодолеть естественную устойчивость к повреждениям, которые обладают все Крестражи. Так вот как он выжил 10 лет назад. Сколько Крестражей было у Тома Риддла?» – спросил Гарри. «Я не знаю. Я отделился от оригинала, когда был создан, и поэтому не могу знать того, что знает высшее я, хотя по плану их должно было быть 6. Душа, состоящая из 7 частей, должна была стать идеальной защитой», — ответил фрагмент души Волдеморта. Гарри расспрашивал его обо всем, начиная с ритуала, необходимого для создания Крестражи, и заканчивая тем, что он знает о своих родных родителях. Северус заметил реакцию Гарри, когда прозвучало имя Мирапыгонт. Также прозвучало название деревни, Литл Хэнглтон, и он записал его. Вопросы касались сиротского приюта, в котором вырос Риддл, но Северус не знал, какое это имеет значение, хотя всегда полезно знать своего врага. Веритасерум пришлось применить еще 3 раза, но Северусу было все равно, он никогда не ожидал, что ему представится такая возможность. В конце концов, вопросы перешли на то, что произошло недавно. Выяснилось, что дневник в Хогвартс принесла Джиневра Уизли, которая, по всей видимости, нашла его в своем котле. При упоминании о дневнике взгляд Северуса метнулся в угол, где рядом с такой же книгой лежали останки обезьяньего трупа. Быстрое заклинание показало, что там остались следы магии, но активной магии больше не было. Фрагмент души рассказал им, как эта идиотка выложила дневнику все, что могла, и как дневник вцепился в нее и начал завладевать ее сознанием, и превращать в свою марионетку. Когда Гарри спросил, не будет ли это иметь необратимый эффект, все напряглись, но дневник ответил, что он еще не успел достаточно хорошо закрепиться, чтобы произвести какие-либо необратимые изменения. В конце концов, вопросы перешли к самой тайной комнате. Северус заметил, что Гарри не спросил, где она находится, вероятно, он уже нашел ее. Чары возле входа должны были предупредить Тома о том, что кто-то нашел вход, и о том, что нужно быть особенно осторожным, не более того. Кукла подтвердила, что ужас внутри – это Василиск, и что он, похоже, подчиняется любому змееусту, независимо от того, является ли он потомком Салазара Слизерина или нет. Кукла, правда, сказала, что при обычных обстоятельствах она этого не скажет. Когда с этим было покончено, Гарри положил одну руку на соломенную куклу и отступил назад. Северус с интересом наблюдал за тем, как из соломенной куклы что-то вытягивается. Оно было серого цвета и выглядело довольно склизким. Это было похоже на слизняка с отходящими от него корнями. Большая часть слизня была в руке Гарри, когда он отрывал слизни от соломенной куклы, но это нечто, похожее на корни, казалось, довольно прочно в нее впились. Гарри, казалось, слегка вспотел, когда потянул сильнее, и некоторые корнеподобные штуки отделились от соломенной куклы, когда Гарри сделал еще один шаг назад, и сильнее потянул. Прошло еще 1,5 минуты, прежде чем все это освободилось, что бы это ни было, и Гарри, посмотрев на Северуса, после чего поднял эту вещь, в своей руке вверх. Один фрагмент души, готовый к уничтожению, он схватил его обеими руками и начал разрывать на куски, после чего наколдовал ведро, и куски отправились в него. «У вас есть опыт создания адского пламени, профессор?» – непринужденно спросил мальчик. «Нет, полагаю, это не самое распространенное заклинание. Тогда давайте посмотрим, что я могу сделать сам». Гарри занес руки над ведром и снова начал произносить одно из этих странных заклинаний. «Моя душа – оружие, пропитанное огнем, чтобы сожрать мою цель. Пусть никакие препятствия не помешают этому. Я дарую тебе окончательное уничтожение, да не будет больше твоей души». Северус наблюдал, как появилась одна из тех сфер, которую уже видел, но на этот раз, наполненное огнем. Огонь становился все жарче и жарче, и он был уверен, что сейчас сравнится с Макдловской печью, прежде чем пламя резко изменило цвет. С последними двумя строчками заклинания огонь стал черным, и Северус больше не чувствовал жара, но Гарри теперь использовал огонь, как перчатку. Было довольно жутко наблюдать, как рука, объятая черным пламенем, опускается в ведро и вступает в контакт с тем, что, очевидно, было фрагментом души Волдеморта. Северус понял, когда произошел первый контакт, до его ушей донесся пронзительный и неземной крик. Это превосходило все, что он слышал раньше, и наложил на себя заглушающие чары. Когда шум затих, Северус поднял голову и увидел Гарри, который, стиснул зубы, но продолжал уничтожать лежащий перед ним фрагмент души. Северус не хотел знать, как Гарри удалось выдержать это. Прошло несколько минут, прежде чем все было закончено, несколько мучительных минут, пока он наблюдал, как черное пламя обхватывает каждый кусочек души, прежде чем поглотить фрагмент души, не оставив после себя ничего. Когда все было готово, Гарри присел у стены, размышляя о том, что он только что сделал. Он буквально уничтожил фрагмент души, принадлежавший лорду Волдеморту, или тому Ридглу, как он стал о нем думать. Ему не было дела до того человека, которым он был сейчас, и не было дела до того ребенка, которым он был в детстве, но одно то, что он услышал вопль уничтоженного фрагмента души, немного потрясло его. Он попытался немного подправить свою огненную сферу с помощью Ари, и хотел получить что-то, что сожжет душу, и, черт возьми, он это получил. Гарри посмотрел на останки в комнате, соломенную куклу и соединенные с ней части обезьяны, сам труп обезьяны и дневник. Гарри посмотрел на Снипа, который уже снял заглушающие чары, и смотрел на ведро, то самое ведро, в котором раньше хранился фрагмент души темного лорда. «Может быть, вы немного приберетесь, профессор?» – спросил Гарри, и указал на беспорядок, царивший в комнате. «Это, похоже, вернуло Снипа в настоящее, и он принялся за ликвидацию останков, а также пятен крови по всей комнате и на самом Гарри, по крайней мере, он теперь знал, откуда она взялась». Гарри подождал немного, прежде чем подняться на ноги. «Я думаю, что тайную комнату можно пока оставить на другой день, а лучше всего будет вернуть вас в ваш кабинет, профессор». Снейп кивнул, но был все еще озабоченный тем, что только что произошло. Он не обратил особого внимания на внезапное изменение местоположения и не обращал на это внимания, пока не услышал звук дверных петель и, подняв голову, увидел, что Гарри собирается уходить. «Вы не собираетесь как-то помешать мне распространить эту информацию?» – спросил он. Северус знал, что Гарри умен, и оставлять его, того, кто был помечен темным лордом, которого он только что допрашивал, одного, было не совсем обычно. «Вы собираетесь кому-нибудь это рассказать?» – спросил Гарри. «Я хочу, чтобы темный лорд умер, я совершил много ошибок, и принятие темной метки, пожалуй, самая большая», — сказал Северус. «Я не собираюсь рассказывать никому, кто помешает вам сделать то, что вы, несомненно, сделаете. Вы ведь попытаетесь отследить эти фрагменты души?» Гарри кивнул. «Не нужно было быть гением, чтобы догадаться об этом. А вы не боитесь, что я расскажу директору? Я знаю, что вы не всегда ладите друг с другом, и он, несомненно, пойдет по другому пути в отношении к Рестражи, чем вы. Вы собираетесь рассказать директору?» — спросил Гарри, как и несколько секунд до этого. Северус задумался. Когда он оставил службу Волдеморту, то думал, что Дамблдор примет его, поможет ему. Вместо этого он использовал Северуса, и это было так мучительно, играть роль шпиона, которого обе стороны считали своим. Гарри давал ему полную свободу действий, позволяя поступать по своему усмотрению с крайне важной информацией, а Снейп не знал, что с ней делать. Он знал, что не собирается искать кусочки души, это слишком рискованно, и знал, что Дамблдор по той или иной причине захочет изучить их. Возможно, лучше было бы оставить Гарри одного для выполнения этой задачи, он наверняка привлечет свою семью, но у них вполне могут быть ресурсы, которых нет у него. Посмотрев на Гарри, Северус произнес вслух: «Нет, я не буду. Похоже, что вы – лучший шанс уничтожить их всех». Гарри снова повернулся, чтобы уйти, но Северус снова окликнул его. «После такого, я думаю, что мы немного вышли за рамки фамилий. Вне класса не стесняйтесь называть меня Северусом». Гарри оглянулся через плечо на профессора зелья и кивнул головой. «Думаю, само собой разумеется, что вы можете называть меня Гарри, но, несмотря на это, я все равно скажу. Не стесняйся называть меня Гарри, Северус Снейп». Гарри вышел из кабинета, оставив за собой ухмыляющегося Северуса. Именно тогда он вспомнил, о чем думал до того, как его прервали. Похоже, теперь у него появилось несколько дополнительных поводов для размышлений. Ему было интересно, сколько времени это займет. Они с сестрами Горгон делили одну кровать, как это было с пятилетнего возраста. Это было удобно и привычно, а значит, ему было все равно, что об этом думают другие. Итак, впервые за несколько месяцев Гарри спал на хогвартской кровати, а не в своей башне. Лис почему-то сказала, что он может спать с ней, и Фран ответила тем же. Обе они видели, как Гарри не возражает против того, чтобы спать с его сестрами, и как много это для него значит. Лис подумала, что из него получился бы отличный плюшевый мишка, и Фран с ней согласилась. Гарри был для них чем-то совершенно родным, он принимал их такими, какие они есть. Когда Фран была создана, на нее смотрели с отвращением, страхом и ненавистью. Несмотря на ее изначально застенчивый и сдержанный характер, никто не мог не игнорировать ее металлических конечностей и неорганических частей тела. Она думала о том, что ее создатель должен был любить ее, зачем же он создал ее, если не любил. Она полностью призналась в любви тому, кто создал ее, и он испугался, после чего разобрал ее на части. Это было очень больно, и ей потребовалось много времени, чтобы собрать себя по кусочкам, чего она хотела бы никогда больше не делать. Когда ей удалось собрать себя воедино, она разыскала своего создателя. Следуя своей интуиции, она нашла его дом. Но именно путешествие оказало на нее огромное влияние. Она поняла, что, как бы ей ни хотелось иного, она – чудовище. Она поняла, что люди никогда не примут ее такой, какая она есть, они всегда будут воспринимать ее как нечто, чего следует опасаться, если не бояться. Когда она нашла своего создателя, он был так счастлив в своей семье. Это было несправедливо. Он создал ее, а потом бросил, и вот теперь здесь, играет в счастливую семью. Она была в ярости и убила их, только ее создателю удалось спастись, и она снова последовала за ним. В конце концов он покончил с собой, и, когда у нее уже ничего не осталось, она утопилась, чтобы покончить со всем этим. Когда ее вызвали, она ожидала, что кто-то воспользуется ее способностями, силой и потенциалом для устрашения или полностью отвергнет ее. Она не получила ни того, ни другого, ее хозяином был Гарри. Он сказал, что и сам чудовище и поверил в это, и ей было так любопытно посмотреть на него после первого вызова. Ему не было дела до ее металлических конечностей, он считал их такими же, как и органические, и даже однажды сказал, что она симпатичная. Никто еще не называл ее симпатичной, а он ей очень понравился, и чем больше она узнавала о нем, тем больше он ее привлекал. Сейчас она не воспринимала его как хозяина. О, она бы послушалась его, если бы он приказал ей что-то сделать, но он вряд ли это сделает. Она видела в нем скорее брата, друга, что-то еще. Она не знала, но была бесконечно рада, что именно он вызвал ее, и сомневалась, что найдет лучшего хозяина. Для Лансера это было не столько принятие ее существования, сколько принятие ее как личности. Она родилась в знатной семье, где в роду была драконья кровь. Драконья кровь проявилась в ней в виде демонических когтей, клыков, рогов и хвоста. Она жила в роскоши, все, что хотела, было в ее распоряжении, а ее семья была далеко не образцовой. Среди ее близких родственников были педофилы и гомосексуалисты, причем в те времена это было еще хуже, чем сейчас, а сама она была сатанисткой. Тогда она была просто одной из многих, кем-то, кого не считали значимым. Она бы выросла, делала, что хотела, вышла замуж, произвела на свет наследника и умерла. Это была довольно несчастливая жизнь, несмотря на то, что у нее было все, что она могла пожелать, потому что она могла требовать меньше материальных благ. Нельзя было купить любовь, нельзя было купить счастье или получить радость бартером. Когда она обнаружила, что кровь ее служанки делает ее кожу более гладкой, она, не задумываясь, воспользовалась этим. В те времена люди, не принадлежавшие к знати, не считались людьми, и никто никогда не говорил ей «нет». Она убивала, убивала и еще раз убивала, убив при этом более 600 женщин. Она пытала их, ведь они не были людьми, так почему же ее это должно было волновать? В конце концов она начала преследовать дочерей аристократов, и только тогда ее приструнили. В 1611 г. она была заключена в единственную комнату своего собственного замка, в которой была только одна маленькая щель, чтобы туда можно было проносить еду. Ее комната была замурована и заштукатурена, и так она провела остаток своих дней. Она не знала, что поступила неправильно, для нее это была жизнь без всяких необычных событий. Она сомневалась в этом до самого конца, ее последний вопрос был почему? Потому что, насколько ей было известно, она не сделала ничего плохого. Это было довольно страшно, 3 года сидеть в одной комнате, и она стала ненавидеть это место. Ей не нравилась темнота, ей не нравилось одиночество. Когда она почувствовала, что ее вызывают, она так надеялась, что ей больше никогда не придется оставаться в одной комнате, особенно в одиночестве. Она часто сидела в углу комнаты Гарри или Фран, когда не могла уснуть, чтобы не быть одной, причем чаще в последнем случае, чем в первом, учитывая, как мало он спал. Однажды она вошла туда, когда не могла уснуть, и подумала, что он тоже спит, но обнаружила, что нет. Она сидела с ним на кровати, а он обнимал ее, чтобы унять дрожь. Ей не нравилась темнота и одиночество. Когда она пришла в этот мир, то твердо решила, что больше никогда не окажется в таком положении. Она хотела, чтобы люди обращали на нее внимание, чтобы она никогда не оставалась одна. Она вела себя так гиперактивно, несмотря на то, что внутри ей было страшно и грустно, но сейчас она была гораздо счастливее. Она ожидала, что ее хозяин окажется извращенцем или чванливым аристократом. Ей приходилось сталкиваться с ними в своей жизни, но Гарри был совсем другим. Он, конечно, был дворянином в мире волшебников, в конце концов, Поттеры были старинной семьей, но он никогда не вел себя так, как вели себя дворяне ее времени. Он был довольно покладистым, если она не делала ничего, что могло бы причинить неудобства другим людям, о которых он заботился, а это было несложно, и уделял ей внимание. Он учил их обоих современному миру, основам прав человека, хотя Гарри считал, что называть их правами человека несколько узко, и учил их всему, о чем они его спрашивали. Если он не знал ответа на какой-то вопрос, он искал его, и делал это для них. Поначалу она относилась к нему настороженно, ожидая, что вот-вот он покажет свое истинное лицо, но потом потеплела к нему и была благодарна за то, что именно он вызвал ее. Она не могла представить, что может быть лучше, если ее вызовет кто-то другой, и с нетерпением ждала, какой будет ее жизнь, когда рядом с ней будет ее хозяин Гарри. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139 тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 29. От комнаты к луне. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. На следующее утро за завтраком Гарри наблюдал за ним немигающими глазами. Честно говоря, Поттер стал для него неожиданностью. Обычно он был таким неприступным, таким отстраненным, таким антисоциальным. Видеть, как этот мальчик превращается в такого живого и счастливого ребенка, было просто удивительно. Это было нечто такое, от чего у Альбуса чуть не выступили слезы на глазах. Поначалу он думал, что люди, которые не входят в сферу его влияния, будут плохо влиять на него, но как же он ошибался. Он видел, с какой любовью и заботой все они относились друг к другу. Это было похоже на одну большую, счастливую семью, в центре которой был Гарри. В ней были совершенно разные группы. 2 фиолетово-волосые девочки, 1, 2 красноглазые девочки, 2, старик, юноша и японка, 3, но если Гарри был рядом, то все они легко общались друг с другом. Он наблюдал, как Гарри кормит черную кошку на своем плече чем-то из своей тарелки. Она всегда была рядом, всегда с Гарри и всегда на его плече. Лен, как он полагал, ее звали, стала частью Гарри, такой же постоянной, как его тень. Некоторые профессора даже успели забыть о ее присутствии, считая ее частью самого мальчика. Его взгляд переместился на довольно крупного волка Патронуса, сидевшего за спиной юноши, и его брови нахмурились. Он слышал, как та девушка, Альтруш, назвала его, и был немного обеспокоен. Патронус принимал форму кого-то или чего-то, что позволяло заклинателю чувствовать себя в безопасности и под защитой, и существо, называемое убийцей приматов, точно не вызывали у него таких мыслей, так почему же у Гарри наоборот? Его взгляд переместился на двух красноглазых девушек, которые огрызались друг на друга. Слушать их было все равно, что слушать двух сестер-подростков. Они спорили и не соглашались друг с другом по любому поводу, но они были семьей и все, что из этого следовало. О, что это было! Похоже, Северус был втянут в разговор с мужчиной, Вейвером и женщиной, Ако. Это было очень необычно, Северус обычно был далеко не общителен. Подождите, Гарри действительно назвал Северуса по имени? Северус ничего не ответил, кроме того, что назвал его Гарри. Когда эти двое стали так неформально общаться друг с другом, в этот момент в зал влетели совы. Одна, к Драко Малфою с письмом, другая, к Невиллу Лонгботтому, и еще несколько разлетелись по присутствующим. Интересно было отметить, что совы, похоже, избегали Гарри и фиолетово-волосых девочек. Похоже, Альбус был не единственным, кто это заметил. Мисс Грингер пыталась собрать о нем любую информацию. Старому директору было ужасно забавно наблюдать за тем, как 13-летняя девочка пытается допросить женщину, Сфина, но та с легкостью переводит разговор на другое русло. «Гарри», — сказала брюнетка, — «что у тебя с совами? Они всегда стараются тебя избегать. Я не очень люблю сов. Сфина и Евриале они тоже не нравятся», — ответил Гарри, и устремил взгляд на ближайшую сову, которая, казалось, была немного беспокойна рядом с ним. «Тогда как же ты посылаешь письма? Я знаю, что ты их посылаешь, так как видела, как ты писал их раньше», — спросила Гермиона. Интерес Дамблдора определенно возрос, когда он почувствовал небольшой импульс магии от Гарри, который не сразу ответил на вопрос. Дамблдор поднял брови, когда Гарри поднял одну руку в воздух, и на нее приземлилась странного вида птица. По форме она напоминала орла или какого-то другого хищника, но, в отличие от настоящей птицы, была сделана из металла и драгоценных камней. В груди вместо сердца, казалось, был большой рубин, глаза – изумрудные осколки, на крыльях – маленькие сапфиры. «Это прекрасно», – сказал Невилл, и после чего смутился. Гермиона, однако, начала задавать вопросы об этом. Их было довольно много, и большинство из них Поттер проигнорировал. Дамблдор снова уселся поудобнее, наблюдая за происходящим вокруг. Когда Гарри указал ему на это после вопросов, это была пощечина, которую он, вероятно, заслужил и в которой нуждался. Глядя на то, как счастлив сейчас Гарри, он молча пообещал себе, что постарается взглянуть на мир с другой стороны, незапятнанными прошлым и неподверженными испытаниям, с которыми ему пришлось столкнуться самому. Как только завтрак закончился, Гарри собрался спуститься в тайную комнату. Он собирался отправиться туда только со Сфиной и Эвриалой, в конце концов, они шли из-за змей, но убедить остальных разрешить им пойти было нелегко. Фран и Лис сказали, что они просто обязаны пойти с ним, ведь он их хозяин, в конце концов. Впрочем, этих двоих убедить было не так уж и сложно. Он сказал им, что, раз уж там Сфина и Эвриала, ему нечего бояться змей. Ее глаза не смогут пробиться сквозь повязку и его собственные магические глаза, а яд не убьет его. Но труднее всего было убедить Лен, она стала для него как тень. Куда бы Гарри ни шел, она обязательно оказывалась рядом. Единственное место, куда он ходил, а она нет, это уборная, она даже ходила с ним в душ. В последнее время она стала очень навязчивой, он как будто обрел вторую тень, как будто Лен стала другой частью его самого. Он стал замечать ее только тогда, когда ее не было рядом, так часто она была с ним. Остальных было легче убедить, но они все равно говорили ему, что нужно быть осторожным. Если это была их родная реальность, то, что они делали, было равносильно проникновению в мастерскую мага, что можно было отнести к разряду чуть ниже самоубийства, совсем чуть-чуть. Зилредж посмотрел ему в глаза и сказал: «Гарри, ты стал для меня незаменимым, не умирай, а если ситуация начнет казаться мрачной, ты, ученик калейдоскопа, так используй это». Он обнял Гарри и дал подойти Ако. «Будь осторожен, слышишь меня?» Она тоже обняла его и освободила пространство сестрам Брюнстед, которые обе обняли его, обе сказали ему, чтобы он был осторожен, и обе намекнули на невыразимые ужасы, которые они обрушат на него, если он не вернется. Остальные также выразили свое желание, чтобы он оставался в безопасности, после чего все они ушли провожать Гарри с Финой и Вриалу в тайную комнату. Гарри было очень приятно, что так много людей заботится о нем, даже его патронус подталкивал его носом. Гарри был уверен, что портреты сообщили бы Дамблдору, если бы леди Хогвартс не запретила им покидать свои рамы. Кстати говоря о ней, он подумал, что нужно дать ей имя или что-то в этом роде, что позволило бы идентифицировать ее как нечто отдельное от замка, частью которого она являлась. Возможно, Холли было бы подходящим именем, Хейзел или даже Сара. По крайней мере, было над чем подумать. Миртл не было. Почему, Гарри не знал и не интересовался. Однако, когда ее не было, они могли заняться своими делами, спуститься в тайную комнату. Никто не отреагировал на шипение Гарри в сторону раковин, все знали о языковых способностях Гарри. Другое дело, если бы собравшиеся там были волшебниками, все-таки у Змеи Устав была довольно негативная репутация. Заглянув в открывшийся проем, Гарри порадовался, что захватил с собой метлу. Труба выглядела абсолютно грязной, на ней скопилась тысячелетняя грязь, и ее явно не чистили. Это был не совсем тот парадный вход, на который он рассчитывал, возможно, в другом месте был другой вход. На метлу сели все трое. Гарри впереди, за ним Сфина, а за ней Евриала, обычно шутливая сестра сейчас была нехарактерно серьезна. Гарри был благодарен ей за это, но видеть ее в таком состоянии было довольно странно, даже немного пугающе. Оставив всех остальных, даже Патронуса, на втором этаже, они начали спускаться по большой трубе. Они слышали, как за ними закрывается вход, и продолжали лететь дальше, а сферы Гарри освещали им путь по мере того, как они подлетали все ближе и ближе к выходу с трубы. Полет оказался на удивление долгим. Он и не подозревал, как далеко придется спускаться, а влажность вокруг подсказывала, что они уже совсем близко к озеру. По своей прихоти Гарри применил небольшой структурный анализ на стене и обнаружил, что озеро находится не более чем в 3 футах в этом направлении, что немного пугало. Гарри последовал за поворотами трубы, и всегда следовал за самым большим отверстием, которое он мог видеть. Было бы очень забавно, если бы он наткнулся на Василиска вот так, в воздухе, но не это привлекло внимание Гарри. Трубы вокруг него, их было так много, что они, наверное, проходили по всему замку. Это было похоже на целую сеть тайных ходов, так оно и было бы, если бы Гарри когда-нибудь узнал, куда все они ведут. Под ногами Гарри хрустнула небольшая кучка костей, вероятно, крыса или что-то в этом роде. Оглядевшись вокруг, он обнаружил, что они приземлились в большом и сыром проходе. Еще одна вспышка структурного анализа показала, что озеро находилось буквально над их головами. Каменная кладка казалась довольно изношенной, еще немного, и она легко могла бы обрушиться, так что Гарри решил, что им лучше поберечься. Они шли по коридору, все трое затихли, как и темный, мрачный проход, по которому они шли. Их шаги отдавались громким эхом, чему не способствовал мокрый пол. Они не старались избегать различных мелких скелетов, которыми был завален проход, скорее всего, это было бы бесполезно, поэтому их шаги часто сопровождались хрустом крошащихся костей, которые шлепали по мокрому полу. Туннель несколько раз изгибался, словно тело змеи, и они внимательно осматривали все попадавшиеся им углы. Мысли Гарри были заняты тем, что ждало его впереди. Будет ли Василиск в здравом уме после столь долгого одиночества? Будет ли он дружелюбен? Согласен ли он с Ридлом насчет маглорожденных? И один ли он? Они наткнулись на то, что оказалось чешуей, длиной чуть больше 20 футов. Чем старее была чешуя, тем длиннее должен быть Василиск. Гарри положил руку на нее и осмотрел. Она была невероятно прочной, устойчивой к магии и в то же время довольно гибкой. Ядовито-зеленый цвет ему не нравился, но Гарри не возражал против того, чтобы подшить ей свою одежду. Идея, несомненно, имела смысл. Решив, что кожу можно будет забрать позже, они втроем продолжили путь по извилистому проходу. В конце концов они пришли к большой круглой двери, в которую были вделаны 2 змеи с большими и безупречными изумрудами в качестве глаз. Дверь была матово-черного цвета, серебристые змеи только подчеркивали это. В слабом палочном свете они выглядели вполне живыми. «Откройся», — снова сказал Гарри, после чего невольно задумался, насколько редки были змеи-усты, чтобы простой пароль «Откройся» устраивал основателя факультета хитрых. Змеи на двери отползли в сторону, дверь отперлась, каждая половинка скользнула в стену, и, когда все закончилось, Проход как будто и не был запечатан, на гладких стенах не осталось и следа от двери. Они вошли в длинный и тускло освещенный зал. Столбы в виде переплетенных змей поднимались из пола к потолку и отбрасывали темные тени в зеленоватом сиянии, пронизывающем помещение. Похоже, что старик Салазар выбрал для этой комнаты довольно жутковатый стиль, но, тем не менее, это было его личное место, и он мог украсить его по своему усмотрению. Сфина и Евриала стояли по бокам от него, у каждой из них был клинок, который, как они надеялись, им не придется использовать. Ни одна, ни другая не были магами, но это не означало, что они были бесполезны, отнюдь. Учитывая, что их целью был Василиск, не было никого другого, кого бы он предпочел иметь рядом с собой. Идя к противоположному концу комнаты, шаги отдавались эхом, и все они внимательно следили за Василиском, который должен был находиться внизу, но ничего не нашли, пока не дошли до другого конца помещения, где их ждала статуя высотой с саму комнату. Статуя изображала очень старого человека, с длинной тонкой бородой, доходившей почти до пят. По правде говоря, это было довольно нелестное изображение, и Гарри удивился, зачем Салазар поместил такую вещь здесь. Большинство людей хотели, чтобы их статуи или портреты выглядели наилучшим образом. «Где живет Василиск?» – спросила Сфина, и внимательно огляделась по сторонам. Гарри указал на рот статуи. Согласно фрагменту души, рот статуи должен открываться, и именно там Василиск остается, когда им не командуют. Пароль, если его можно так назвать, немного сложнее, чем «откройся». Ты должен упомянуть слова Слизерин и Хогвартс в одном предложении длиной не менее 10 слогов. «Так просто, да?» – спросила Евриала. Гарри кивнул. «Да, у нашего дорогого темного лорда любимым было. Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Последняя фраза была обращена к статуе Слизерина, и Евриале пришлось закатить глаза. Все трое наблюдали за тем, как рот статуи раскрывается все шире и шире, пока отверстие не стало настолько большим, что Гарри не смог бы дотянуться до верха, даже если бы стоял на плечах Евриалы. Они услышали, как Василиск зашевелился внутри черной дыры, и наблюдали за тем, как он выползал наружу, что натолкнуло трех наблюдателей на одну довольно странную мысль. Насколько же хорош был Слизерин в поцелуях, они быстро выкинули этот неуместный, хотя и довольно забавный вопрос из головы, когда перед ними появился Василиск. Змея была прекрасна. Ярко-зеленая чешуя привлекала внимание, а сама она напоминала одну длинную мышцу, которая блестела даже в тусклом свете зала. Когда змея, наконец, развернулась, они оказались лицом к лицу с ее напряженными желтыми глазами. На мгновение показалось, что змея с любопытством смотрит на них. «Среди вас нету последнего хозяина», — сказала она, и голос у нее был женским. «Кто вы?» — спросила она. Гарри посмотрел на Сфина и Евриалу, прежде чем шагнуть вперед. «Я Гарри Поттер, а это Сфина и Евриала», — обратился он к змее, которая, казалось, узнала это имя. Она подползла к Гарри и внимательно осмотрела его, а затем обратилась к двум фиолетово-волосым женщинам. «Гарри Поттер, мальчик, который был внутри девочки, часто упоминал о тебе. Думаю, он хотел убить тебя, но, похоже, сначала хотел узнать кое-что. Это было довольно странно слышать. Похоже, ты ему совсем не нравишься». Разговор шел странно, так как тон голоса Василиска был довольно спокойным. «О, он давал тебе какие-нибудь команды относительно меня?» – настороженно спросил Гарри, и приготовился к бою. Напряжение в комнате возросло, и Василиск на мгновение посмотрела на Сфина и Евриалу, а затем снова на Гарри, и он мог поклясться, что она почти ухмылялась. Нет, он, кажется, думал, что только сам может спуститься сюда. Он был довольно самонадеянным, что, впрочем, может быть и глупостью, ведь вы, похоже, спустились сюда не по своей прихоти. Василиск еще раз с любопытством посмотрел на Сфину и Евриалу, а затем вернулся к Гарри. «Что вы вообще такое? Вы похожи на змей, но ходите на двух ногах, и мне кажется, что я не смогу ослушаться этих двоих, как бы мне этого не хотелось». Гарри на мгновение задумался. «А что мешает тебе рассказать обо всем, что мы тебе скажем, другим?» — спросил он у большой волшебной змеи, которая закатила глаза, что было довольно странно. «Ничего», — сказала змея, — «если не считать того, что я могу говорить только с говорящими, которые, как ты, наверное, знаешь, встречаются нечасто. Еще следует учесть факт, что кто-то действительно обратит внимание на то, что я говорю, а не подумает: а нет, Большая змея, я лучше попробую ее убить. Серьезно, тут и так ни с кем поговорить, саркастичный Василиск, это было забавно. Кроме того, никто не может заставить меня сделать что-либо, кроме змеиустов, я как бы связана заклинаниями, наложенными Салазаром Слизерином на мое яйцо. Единственный способ преодолеть эти чары – добровольно стать чьим-то фамильяром, а для этого мне придется его укусить, и желающих не так уж много. Гарри улыбнулся змее, а затем посмотрел на Сфина и Евриалу, которых, похоже, позабавил сарказм Василиска. «А что, если есть кто-то, кого не убьет твой яд?» – спросил он змею, которая злобно посмотрела на него. «Единственное, что поможет против моего яда – слезы Феникса, а они делают неэффективным привычную привязку, так что если ты думал именно об этом, то ничего не выйдет», — хмыкнула Василиск. «Я бы с радостью выбралась отсюда, но почти не помню внешнего мира, когда только вылупилась из яйца. Весь мой мир состоит из этой комнаты, труб, разбросанных по всему замку, и только. Я хочу быть на свежем воздухе, а когда я была маленькой, то хотела научиться летать». Улыбка Гарри расширилась. «Я не говорил о слезах Феникса. Твой яд может быть очень болезненным, но я уверен, что переживу его. Эти две тоже не будут против, они ведь две старшие сестры Горгоны. Это, похоже, привлекло внимание Василиска. Ты сможешь разрушить проклятые узы, которые наложил на меня Салазар. Если бы не они, я бы покинула этот замок много веков назад», — воскликнула Василиск. Гарри посмотрел на Сфина и Евриалу. «Если ты хочешь пройти через это, Гарри», — сказала ему Сфина. «Это твой выбор, маленький брат», — добавила Евриала. Гарри поднял глаза на Василиска, который удивленно смотрел на них. «Если мы собираемся это сделать, то я хотел бы, по крайней мере, узнать твое имя», — сказал он. Змея захихикала. «Очень хорошо, маленькая змейка. Салазар никогда не давал мне имени, но я думаю о себе как о Сасше. Пусть это будет имя, которое я выбрала сама», — Гарри ухмыльнулся. Несмотря на замечание маленькая змейка, у него было предчувствие, что в будущем у него будет несколько интересных разговоров с ней. Обнажив левую руку, он снял браслет и перчатку без пальцев, после чего протянул руку змее, чтобы та укусила его. Когда она пустит в него свой яд, он пустит струйку своей крови в ее горло и запустит связь. Связь с героическими духами Элен была совсем иной, но это был другой мир, и здесь, очевидно, действовали другие правила. Сасша осторожно положила бледную руку Гарри на свой шершавый язык, чтобы клык не прошел через локоть. Гарри почувствовал, как острие клыка Василиска уперлось в его руку, и приготовился к тому, что должно произойти. Клык был длинным и тонким, как сабля. Когда он пронзил руку, это было сразу заметно. Яд из желез, наполнив его несколькими пинтами яда. Это было очень больно. Может, яд и не убил Гарри, но уж точно причинил ему чертовски сильную боль. Он чувствовал, как яд распространяется по его телу, наполнял вены и воспламенял нервы. Гарри не знал, сколько времени он так простоял, а его поддерживали Сфина и Евриала, которые прижались к его телу, и Сасши с его рукой во рту. Он понимал, что происходящее причиняет боль, это было очевидно, и это только усугублялось тем, что если это должно было сработать, то он не мог принять ни обезболивающих зелий, ничего-либо, что могло бы противостоять яду. Приходилось полагаться только на собственную устойчивость к змеиному яду, а яд Василиска, самый мощный из всех известных в мире волшебников, превосходил все, что он когда-либо испытывал. На самом деле все закончилось где-то через 10 минут. Гарри чувствовал, как разум Сасши соединяется с его собственным, а змея почувствовала его разум, и впервые за все время своего существования она больше не ощущала тех уз, которые наложил на нее Салазар Слизерин, когда она была еще яйцом. Гарри немного споткнулся, но Сасша подперла его кончиком хвоста, и Гарри с благодарностью воспользовался этим. Решив, что им лучше убраться отсюда, Гарри на мгновение сосредоточился на калейдоскопе, и все четверо исчезли, чтобы снова появиться в том месте, которое узнали Сфина и Евриала. «Бесформенный остров. Мы не были здесь с тех пор, как встретили тебя, Гарри», — Сфина оглядела остров. Он выглядел почти так же, как и в прошлый раз. Скалистое побережье и пышные леса в глубине острова. Он, несомненно, был достаточно велик, чтобы Сасша могла чувствовать себя комфортно. А наверху все еще находилось ограничивающее поле, которое не позволяло приходить туда всем, кроме тех, кто знал о нем, так что никому не угрожала опасность, что Сасша случайно убьет их. «Это правда», — согласился Гарри со Сфина. «Но я думаю, что для Сасши здесь будет достаточно территории, по крайней мере, на данный момент. Думаю, я мог бы купить отару овец и подбросить их сюда, чтобы ей было чем питаться», — Сасша фыркнула. «Я выживала за счет нескольких крыс в год, иногда меньше, когда была внизу, в комнате. Я магический зверь, и поэтому мне не нужно много есть. Мой вид был создан волшебниками, они достаточно умны, чтобы сделать нас устойчивыми. Наша магия позволяет нам получать максимум из того, что мы едим. Одной овцы мне хватит на несколько лет», — сказал Саша. «Да, но придумали ли они способ защититься от твоих глаз?» — спросил Гарри и был удивлен, когда Саша кивнула. «У меня два комплекта прозрачных век, чего обычно не бывает у змей. Когда ни одно из век не опущено, мои глаза полностью смертоносны. Когда опущено одно веко, они превращают в камень, а когда оба опущены, любой может смотреть мне в глаза без вреда. К сожалению, мальчик, Риддл, велел мне держать оба века открытыми, когда я не в его присутствии, но я все равно умудрялась избегать убийств, когда могла», — ответила она. «Почему?» — с любопытством спросил Гарри. «Почему?» «Потому что я хотела жить. Представляешь, что бы со мной сделали волшебники, если бы я убивала всех подряд? Нет, гораздо лучше было бы превращать их в камень и не давать волшебникам повода для охоты на меня. Может быть, я и не люблю людей, но вы вполне могли бы воспользоваться моей слабостью. Достаточно было бы одного трансфигурированного петушка, и все было бы кончено. Еще одна защита, которую волшебники заложили в мой род», — Гарри воздержался от замечания, что, возможно, волшебники прежних времен были чуть более разумны, чем современные. Они решили пока оставить Сашу в покое, она хотела изучить свой новый дом. В какой-то момент Сфина и Эвриала настороженно посмотрели на Гарри. Саша сказала, что хотела бы уметь летать, и задумчивое выражение лица Гарри заставило их задуматься, о чем он думает, ведь Гарри, в конце концов, любит сложные задачи. Вернувшись в ванную комнату на втором этаже, они увидели, что их все еще ждут. Они заметили на руке Гарри отметину, которая наверняка превратится в шрам, и спросили о ней. Никто не удивился, откуда она у него взялась. Никто не удивился, что Василиск был женского пола. Однако патронус Гарри начинал нервировать даже его. Он вел себя как щенок, прижимался к нему, когда он возвращался, и радостно бегал вокруг. Это было довольно странное зрелище. Нечто, похожее на убийцу приматов, ведет себя подобным образом. Гарри решил подумать, как от него избавиться. Он был большим и мешал. Последующие дни были наполнены весельем и развлечениями. Зилредж действительно сотрудничал с близнецами Уизли с Эвриалой и, к удивлению, с Еленой. Все должны были быть начеку во время рождественских праздников. Был памятный случай, когда они наложили чары на двери большого зала, так что если через них проходили два человека, то они должны были поцеловаться. У Гарри была фотография Драко Малфоя, вынужденного поцеловать Грегори Гейла, которая отправилась в папку для шантажа. Произошел еще один инцидент, на этот раз в основном с Еленой, когда ярко раскрашенные птицы ходили за людьми и пели песни наугад. Каким-то образом для черно-красной птицы Гарри была выбрана песня монстер-группы Skillet. Он не хотел знать, как они получили песню из будущего времени. А вот бело-золотая птица Дамблдора, исполняющая имперский марш, была довольно забавной. Другой случай, связанный с местными проказниками, заключался в том, что они умудрились подсыпать в еду множество всякой всячины, и Гарри был уверен, что даже они сами не знают, что где находится. Гарри избежал этого случая, так как привык анализировать все, что собирался съесть или выпить, но другие были не так осторожны. Аков в течение дня могла говорить только сонетами, волосы и борода Дамблдора стали розовыми и в них выросли цветы, Флитвик мог только мурлыкать, как кот, глаза Баблинг теперь светились в темноте. За Роном Уизли, куда бы он ни пошел, следовал небольшой отряд увеличенных шахматных человечков, а к ногам Морквид были прикреплены роликовые коньки. В общем, все было довольно увлекательно. Гарри не ожидал увидеть несколько вещей, и одна из них исходила от самого маленького профессора Хагвартса. Было довольно странно, когда профессор Флитвик однажды попросил его поговорить с ним, но Гарри все равно был не против. «Вы хотели меня видеть, профессор?» – спросил Гарри, и вошел в кабинет декана факультета Ривенкла. Удивительно, но в кабинете не было полок, заставленных книгами от стены до стены. О, здесь было несколько полок, но они не занимали всю комнату. Здесь был большой шкаф, полный трофеев, медалей и наград с именем Филиуса Флитвика, несомненно, являющихся доказательством его турнирного прошлого. Мебель в комнате была обычного размера, только кресло Флитвика было изменено с учетом его роста. «Да, да, мистер Поттер, Гарри, если позволите», — Гарри кивнул, он не возражал против того, чтобы Флитвик называл его по имени. «Гарри, после твоего выступления против Дамблдора я считаю, что ты можешь участвовать в международном дуэльном турнире. С твоего разрешения и разрешения твоего опекуна я хотел бы выдвинуть твою кандидатуру. А что будет происходить во время турнира?» — спросил Гарри, ему было интересно, и он был очень рад участвовать в соревнованиях, и был уверен, что Сфина даст ему разрешение. Турнир длится неделю, с понедельника 26 июля по пятницу 30 этим летом. Каждый день будет проходить по одному матчу. В первом раунде соревнуются 8 участников, из которых выходит только один, во втором – люди одной национальности, в третьем – 2 против 2, в четвертом – полуфинал и в пятом – финал. «Есть 128 свободных мест, и я готов выдвинуть вашу кандидатуру», – сказал ему Флитвик. «Вы действительно думаете, что я могу участвовать, профессор?» «Я не совсем дуэлировал с профессором Дамблдором, это было больше похоже на сражение», – спросил Гарри. «Именно. Линейный стиль дуэли вышел из международной моды более 10 лет назад. В наши дни дуэли проводятся на круглых площадках, и они гораздо больше той, на которой сражались вы и директор. Кроме того, если это не запрещено законом, можно брать с собой на сцену все, что захочется. По-моему, кто-то однажды взял с собой заранее подготовленный круг вызова, но не смог активировать его достаточно быстро и проиграл, но все равно это было гениально». Это заставило Гарри обратить внимание. Он мог представить себе, как Афуда, которую он сейчас делал, используя чернила Кракена, может пригодиться в настоящей дуэли. Он подумал, что этот международный дуэльный турнир станет отличным способом проверить свои творения и, несомненно, даст хорошие полевые результаты. Возможно, он добавит в свой арсенал несколько зелий, они действуют подобно гранатам и могут вызывать всевозможные эффекты. А если смешать зелья и Афуду вместе, он может получить невероятные результаты. Я заметил, как вы сражаетесь, и у меня есть несколько менее распространенных книг по заклинаниям, которые могут вам пригодиться, сказал Флитвик Гарри. Эта книга посвящена трансфигурации неодушевленных предметов в одушевленные и их модификации. В этой книге собраны более агрессивные сглазы и проклятия, а в этой, я думаю, тебе будет интересно взглянуть на нее. Гарри посмотрел на три книги, которые Флитвик протянул ему, первая и вторая казались довольно простыми, но последняя особенно привлекла его внимание. Третья книга, которую дал ему Флитвик, называлась «Курьезы и тайны. Заклинание без ограничений». Поттер обнаружил довольно любопытное заклинание, после чего пролистал его еще немного. Заклинания в книге были самые разные, от превращения волос в змей до придания ногам запаха лаванды, от принуждения к танцу до переключения больших пальцев на обеих руках, но среди них было несколько, которые привлекли его внимание. Еще одно заклинание, которое превращало нечто в ожившего каменного воина, подчиняющегося заклинателю, производное от создания големов. Еще одно заклинание заставляло землю задрожать, это могло вывести человека из равновесия. Было еще одно заклинание, которое заставляло клинок сохранять острую кромку, как бы сильно его ни пытались затупить. Было и другое заклинание, позволяющее призвать на свою сторону фамильяра. Вот на него Гарри обратил особое внимание. Оставив Флитвика и решив получить у Сфина разрешение на этот турнир, Гарри взял с собой еще одну книгу, которую дал ему Флитвик. Шепотом произносить заклинание – это, конечно, хорошо, но если кто-то заставит его замолчать, то ему нужно будет как-то противостоять этому. И обучение невербальному произнесению заклинаний казалось лучшим способом, и именно этому была посвящена четвертая книга. Гарри направился в гостевые покои, где его уже ждали. Когда он шел по коридорам, то понял, насколько странными были вещи, которые он привык считать обычными. Вот он сидит с Лен на плече, а по бокам его окружают Лис и Фран, и это кажется ему чем-то настолько обыденным, что даже не стоит комментировать. У скольких 12-летних детей на плечах сидели 600-летние суккубы в форме кошек, за которыми следовали, с одной стороны, Женщина-дракон, умершая 382 года назад после убийства более 600 женщин и купания в их крови, а с другой, искусственно созданная женщина, которая напугала своего создателя, заставила его бежать после ее расчленения, собрала себя обратно, разыскала своего создателя и убила его семью, свела его с ума, а затем утопилась сама. Добавьте ко всему этому, что он называл сестер Медузы Горгоны своими родными сестрами, что его дед был вампиром, прыгающим по измерениям, что среди его ближайших друзей были две принцессы-вампирши, что у него теперь есть тысячелетняя, саркастическая, очень ядовитая и очень смертоносная змея длиной почти 90 футов в качестве фамильяра, и его жизнь зашла так далеко за грань странного, что это уже даже неприменимо. Что ж, думаю, мне не стоит удивляться тому, что со мной еще может случиться, а... Пробормотал Гарри про себя и пошел дальше по замку. Арквит наслаждалась всем, что происходило, всем, что она лично переживала и зачем наблюдала. Глупая часть ее личности была одновременно и маской, которую она демонстрировала миру, и за которой могли видеть только те, кто знал ее очень хорошо. Точку расхождения можно отнести к моменту ее встречи с Гарри. Зилредж пытался заставить их обоих повеселиться и был организатором всего этого мероприятия. Впрочем, она не жаловалась, это привело к дружбе с Гарри, чему она была рада. Она помнила, какой безэмоциональной и пустой она была, существуя только для того, чтобы бороться с Ра, когда появлялось одно из его воплощений, и снова засыпала, когда все было улажено. До ее встречи с Гарри он появлялся 16 раз, и каждая из них вытравливала из нее частичку ее личности, каждая из них заставляла ее сосредоточиться на чем-то другом, кроме окончательной гибели Ра. Когда она вошла в это место, она ожидала увидеть не мальчика, которого встретила, а самого Зилредча. Она ожидала, что Зилредж попытается сделать что-то, что покажется ему забавным, что очень часто не кажется забавным другим, и он каким-то образом вовлечет в это ее. Мальчик, который сидел и читал книгу в кабинете Зилредча, потому что все его соседки были пьяны, перевернул ее жизнь, не полностью, конечно, но, несомненно, влил в нее изрядную долю счастья и энергии. Какова бы ни была причина, это, конечно, несколько смягчило ее существование. Гарри умел находить общий язык со всеми, ей даже удалось найти общий язык с Альтруш, что, конечно, было для нее неожиданностью. Впрочем, это было довольно радостное событие, еще одно событие, еще одна ниточка в гобелене ее жизни. Она была счастлива сказать, что была первым другом Гарри, и это действительно так, но не самым близким. Это место фактически занимал Альтруш, если только эти двое не были вместе, что становилось все труднее определить. Гарри никогда не был для нее романтическим интересом, но это не означало, что она не могла его дразнить. Она вспомнила то небольшое соревнование, которое Зилредж устроил по поводу помолвки. Она не возражала бы против победы в нем, никто из них не возражал бы, но она была бы всего лишь запасным вариантом, чтобы предотвратить нелепые ритуалы помолвки в этом идиотском мире. Она знала, что Гарри собирается участвовать в предстоящей войне за Грааль, независимо от того, выберут его мастером или нет, и знала, что он захочет сделать это один. Она уважала это. В конце концов, в турнире участвовали только мастера и героические духи. Однако она не думала, что это понравится остальным. Сфина будет волноваться за него, но в конце концов разрешит, и Вриала не так явно это покажет, но тоже будет волноваться. Лен пойдет, она ни за что не позволит ему уйти без нее. Зилредж, как она знала, собирал вещи, которые помогут ему, пока он будет там, ему уже удалось собрать немало катализаторов. Она знала, что калейдоскоп дарит ему подарки на день рождения и Рождество, которые помогут ему, к примеру, птица-самоцвет будет хорошим разведчиком, и знала, что он планирует научить Гарри более подробному изучению работы калейдоскопа. Правда, она сомневалась, что что-либо сможет помешать Альтруш отправиться с ним в Фуюки, когда придет время. Гарри был ее первым другом, и он был одним из немногих, кто относился к ней как к человеку, другие апостолы либо служили ей, либо были против нее. Было очень приятно видеть принцессу мертвых апостолов, Альтруш Брюнстад, и странного, но все же немного человека, внука Зилредча, родственника сестер Горгон, Гарри Поттера. На самом деле, когда она так думала, это звучало не совсем так, как она себе это представляла, но все равно это было довольно мило. А еще было очень мило то, насколько Гарри был близок с Лен, она никогда не отходила от него. Это могло показаться навязчивым, но на самом деле это было не так, это устраивало этих двоих. Лен была глазами и ушами Гарри, той, о ком никто не подозревал. Она была его тенью, постоянно находилась рядом с ним, даже когда другие это не замечали. Арквит была счастлива, что встретила Гарри, он был тем, кого она с удовольствием называла другом. Ей нравилось подтрунивать над ним, в открытую или нет, но если Гарри когда-нибудь понадобится ее помощь, она будет уверена, что всегда будет рядом с ним. Она слышала об этом темном лорде, и тот действительно не знал, с кем связался. Когда Гарри рассказал ей о предложении Флитвика, Сфина согласилась и добавила, что они будут присутствовать на его соревнованиях и поддерживать его, с чем все остальные согласились. Гарри улыбнулся от осознания того, что он не безразличен стольким людям, и Мерлин знает, как бы он жил, если бы не вмешательство Зилретча. Время шло, как и положено. Время до Рождества было наполнено весельем, смехом и прочими вещами, в общем, это было весело. Обычные обитатели замка привыкли к присутствию гостей Гарри, и они стали участвовать в некоторых мероприятиях, которые проводились. Так, например, в снежный бой включились почти все. В одной команде были обычные жители Хогвартса, включая профессоров, в другой – Гарри со своей семьей и друзьями. В этой игре было много жульничества. Близнецы Уизли заколдовали снежки так, что они летели прямо в гостей, Дамблдор наколдовал большое количество снега прямо над их головами, никто не смог этого доказать, но Северус стал главным подозреваемым, когда несколько флаконов зелья оживили часть снега, создав что-то вроде голема, который бросался на тех, кто бросал снежки. Последний инцидент напомнил Гарри о зельях, которые он варил, не считая оборотного с Гермионой и Невиллом. У него были вариации зелья, придуманного Еленой, которые должны были быть готовы в ближайшее время, и еще он варил зелье для анимага, которое должно было быть готово немного раньше его 13-го дня рождения, если он правильно выбрал время. Перед Рождеством Гарри решил обратиться к Луне Лавгуд. Она бежала по коридору, совершенно беззаботно. Она только что позавтракала и решила немного погулять по замку. Кто знает, может быть, она найдет какое-нибудь новое интересное существо, которое можно будет задокументировать и рассказать о нем папе. Весело напивая себе под нос, она никак не ожидала, что, повернув за угол, буквально натолкнется на Гарри Поттера. Он не упал, а отступил на одну ногу назад, чтобы сохранить равновесие, но Полумна чуть сама не упала на пол. Но ее успели подхватить две бледные руки, и, хотя они были тонкими, в них явно чувствовалась сила. Гарри, хотя и не отличался высоким ростом, сумел поднять ее и, казалось, без всяких усилий, поставить на ноги. Луна не знала, что делать, она никогда раньше не была так близко к нему, он ведь входящие противоречия, точнее, противоречили друг другу две другие натуры. Искусственная сущность, похожая на голема, находилась немного в стороне, но там ничего не было, а драконоподобная сущность тоже находилась в стороне, противоположно голему, но казалось, что обе они каким-то образом связаны с Гарри, как будто именно благодаря ему они здесь оказались. Огромный патронус позади них не помогал, он излучал успокаивающее чувство, как и все патронусы, но в то же время заставлял ее напрячься. Она не знала, кто это, но то, что вампирша назвала его убийца приматов, не вызывало в памяти образ милых кроликов, чем бы он ни был, он казался довольно смертоносным, что было очень странно для патронуса. «Ты в порядке?» – спросил Гарри у светловолосой девушки. «Ты влетела в меня на полной скорости». «Я в порядке, спасибо», – ответила Луна. Она попыталась принять свой обычный мечтательный вид, но Гарри увидел, что на ее лице мелькнуло замешательство, а то, что она смотрела туда, где стояли Лис и Фран, только усилило любопытство. «Ты не так уж и мечтательная, как думают люди, не так ли?» – спросил Гарри. Полумна наклонила голову в одну сторону. «Что ты имеешь в виду? Я ведь здесь, не так ли? Меня не похищают инопланетяне для опытов на людях, а это всего лишь оставленный клон, не так ли?» Она начала пересчитывать пальцы на руках и ногах, как бы проверяя, все ли они на месте. Гарри забавляло наблюдать за тем, как она это делает. Теперь, когда он видел выражение растерянности на ее лице, он понимал, что она притворяется.